Глава 21. Катя. «Куда сегодня тебя твой принц поведет? Игриво спрашивает Ирка, когда мы с ней выходим из универа. У меня такое чувство, что за спиной выросли крылья. Мы со Степкой уже 2 недели вместе. И это похоже на сон. Он забирает меня из университета. Мы едем в ресторан или к нему. Занимаемся любовью каждую ночь. А на утро отвозит меня на учебу. Я так счастлива. Каждое утро с болью отрываюсь от Стёпки. Хочу быть с ним круглосуточно. Начинаю скучать, лишь сделав шаг от его машины. Виктора за все эти недели я не видела. И слава богу, тот поступок полностью разбил все мое доверие. Не хочу даже слышать о нем. Не знаю, улыбаюсь. Стёпка сказал, меня ждет сюрприз. Ого, он открывается с новой стороны. Такой весь романтичный, мечтательно тянет Ира. А ты как? Прости, я совсем провалилась в эти отношения. Виновато объясняю. Чеширского что-то не видать. Он уехал куда-то по делам. Скоро вернется, фыркает Иришка. Но лучше бы не возвращался, честное слово. Ты так и не надумала с ним поговорить? Зачем? Я уже сказала, что не желаю ничего слушать. Время оправданий прошло. Пусть катится ко всем чертям. Хмыкаю. Пытаюсь представить на миг, что было бы, если бы Стёпка мне изменил. Вздрагиваю. По телу прокатывается волна неконтролируемой боли. Я бы не выдержала. А вот Иришка сильная. Может, именно поэтому у нее не складываются отношения с парнями. Она еще не простила и не отпустила. Я так хочу, чтобы она была счастлива. «Вон твой принц на черном внедорожнике», — хихикает подруга, указывая на мигающую фарами машину Степана. «Я могу остаться», — робко сообщаю. «Если тебе грустно одной». «Все хорошо», — Ира хлопает меня по спине. «У вас сейчас самое лучшее время. Я не хочу его портить. Поеду к отцу и Ульянке, малышей потискаю. Ванька-то не знает, что у него скоро внуки появятся». Краснею. «Мы предохраняемся», — возмущенно говорю. «Рано мне еще. Уля тоже так считала. «И останусь я одна холостячка с 40 кошками», — хихикает Иришка. «Так, я вызываю такси. А ты иди давай. Не заставляй своего горячего мужчину ждать». Бегу к Стёпке. Запрыгиваю на пассажирское сиденье. «Как дела?» Слышу хриплый баритон, и горячие губы накрывают мои. По телу прокатывается мощная волна возбуждения. Рука мужчины тут же ныряет между моих ног. Он поглаживает мои бедра. «Я соскучился», — рычит, кусая меня за нижнюю губу. «Готова к сюрпризу, куколка?» «Да», — выдыхаю в его губы. Пальцы мужчины творят с моим телом что-то невообразимое. Распахиваю бедра, принимая его и отдаваясь сладким ощущениям. «Мне нравится», — хрипит Стёпка, — «что ты всегда мокрая, Катюша». «Ах!» — выгибаюсь, вся трепещу в ожидании жаркого оргазма. Но у Степана другие планы. Подведя меня к краю, он отступает. А я так и остаюсь балансировать. Дую губы, зло сверкая глазами. «Потерпи», — мужчина облизывает влажные пальцы. У меня дыхание перехватывает. Я отчетливо вижу большой бугор в его штанах. Значит, терзает и себя. Но зачем? Решаю довериться Стёпке. Выдыхаю и улыбаюсь ему. «Поехали». Он привозит меня в ресторан. Туда, где мы с ним в прошлый раз поругались. Я напрягаюсь. Воспоминания не очень хорошие. Мужчина открывает мне дверь. Затем крепко прижимает к себе. «Тут я обидел тебя. Хочу исправить свою ошибку и подарить тебе только приятные воспоминания об этом месте». Берет меня за руку и ведет в ресторан. Я покорно следую за своим мужчиной. У Стёпки очень крепкая хватка. Когда он держит меня, я чувствую себя защищенной от всего мира. В его руках я счастлива. «Ваш столик готов», — улыбается хостес. «Официант пусть подойдет через 15 минут». Степан тянет меня в сторону вип-зоны. Он затаскивает меня в ту самую кабинку, где тогда наговорил мне гадостей. Резким движением закрывает шторы. Разворачивается. Его взгляд дикий, голодный. Снимай трусики и, вставая раком, куколка, облизывается. Сегодня я как следует поработаю над созданием хороших воспоминаний. Поправляет джинсы в районе паха, не разрывая взгляд. Я аккуратно и медленно стягиваю кружевные трусики. Стёпка тут же забирает их и прижимает к носу. Затем сует в задний карман. «Давай». Его голос хриплый, возбужденный. «Моя девочка». Разворачиваюсь и медленно заползаю на диванчик. Оттопыриваю попку. На ягодице ложатся горячие руки. Закусываю губу. «Мокрая. Обожаю эту девочку». Стёпка нежно целует мои складочки. Выгибаюсь, верчу задницей. Он смотрит на меня. Я чувствую. «У тебя всего 15 минут. Тихо стану. Думаешь, успеешь?» «Успею», — рычит. Вводит в меня два пальца. «Я еще и трахнуть тебя успею». Закусываю губу до крови. Стёпка знает мое тело, как свои 5 пальцев. Он умело давит на стеночки, вынуждая меня сдерживаться, чтобы не закричать. Языком проводит по возбужденной плоти. «Не могу, ох!» Шепчу, умирая в его руках. «Стёпа! Стёпочка!» «Да, детка, кричи мое имя, когда будешь кончать!» Рычит, затем вгрызается в меня, толкая пальцы в самую глубину. «Мамочки!» — вскрикиваю. «Ох!» Резкие и глубокие толчки умело стимулируют, а язык танцует вокруг чувствительной горошинки, сводя меня с ума. Низ живота тяжелеет, раскаляется. «Я больше не могу! Не могу! Пожалуйста, Стёпочка!» Плачу, гуляя по грани. «Тихо! Нужно постараться не кричать!» Кусаю губы, глаза закатываются. Но тут пальцы покидают меня, а язык исчезает. Ловлю откат. Из глаз брызжут слезы разочарования. Но следом слышу звук расстегивающегося ремня. И спустя секунду Стёпка полностью заполняет меня. Я настолько распалена, что сильно кончаю уже через несколько толчков. Мой мужчина следует за мной. Изливается с низким рычанием, стискивая мои бедра до боли. «Блядь!» — тыкается мне в спину. «Не сдержался, куколка. Ты такая сладкая, что... Прости». И тут я понимаю. Ощущаю внизу что-то горячее. Оно стекает по бедрам. Он... кончил в меня?